Глава 14. Сегодня было на удивление холодно. По-осеннему ледяной ветер царапал кожу, норовя забраться под капюшон теплого плаща, отчего приходилось сильнее кутаться и страстно желать вернуться обратно в свою комнату. Желательно сразу под теплое пушистое одеяло, взять в руки кружку с горячим ягодным отваром и ни о чем больше не думать. Просто смотреть на проплывающие белоснежные облака на небе и попивать вкусный напиток. Но, увы, сейчас позволить себе я этого не могла. Нужно сделать то, что должна. И даже если не смогу, сделать все для благополучного исхода. Несмотря на уверенность всех, что активировать артефакт Круга Семи мне по силам, я не была так в этом уверена. Казалось, что что-то обязательно сорвется, пойдет не так, как надо, явится император и... А он уже испортит мою жизнь так, что мало не покажется. Сегодня на собрании в кабинете у ректора Диана рассказала о его условиях. О том, что он обязал выйти ее замуж за кого-то из темных лордов. Благо, что не торопил, и у них с Боушем все сложилось. Но его условия... А что он может приказать мне? Лучше пока об этом не думать. Ректор сегодня все подробно объяснил и рассказал про находку попаданки и то, насколько важен этот артефакт и возрождение света. Остальные же, включая тройку выпускников, Диану и Рию, это подтвердили. Попаданка вызвалась помочь мне всем, чем сможет, ведь никто до конца так и не знал, как именно мне следует активировать этот мраков артефакт. Лорд Равьен утверждал, что магия, заключенная в нем, сама мне подскажет, что сделать. Остается только надеяться. Нас освободили от занятий на сегодня, и мы дружно отправились на самый дальний, защищенный от лишних глаз и магии, полигон. Плохо только, что не закрытый. Купол может как-то повлиять на процесс, а значит, придется и дальше мерзнуть. Мы остановились на середине полигона, и ректор поставил артефакт, похожий на большой камень, с выбитыми рунами на нем, на землю. И все отошли. Только мы с Дианой остались рядом с камнем. «Готова?» — спросила попаданка и ободряюще улыбнулась. «Думаю, что тебе нужно прикоснуться к нему, а дальше просто доверься своей магии». «Хорошо», — кивнула я и опустилась на колени перед артефактом. Бросила взгляд на напряженного лорда Равьена и удивилась, заметив беспокойство в его глазах. Но поразило меня не это, а твердое ощущение, что он беспокоился не за бесценно важный артефакт, а за меня? Ну, бред же, с чего бы ректору переживать за меня? Ладно, нужно отбросить сейчас ненужные мысли и сосредоточиться на деле. Страшно не было. Опять-таки была уверенность, что опасность мне не угрожает. Даже наоборот. Артефакт словно взывал ко мне, его магия тянулась ко мне. «Доверься своей магии», — прозвучали слова Дианы в голове, и я доверилась. Как тогда, когда меня схватил Равьен, и я думала, что это конец. Магия спасла меня, помогла. Глубоко вдохнув холодный воздух, я положила дрожащие пальцы на неожиданно теплый камень. И в этот же момент руны на нем вспыхнули, а мое сознание уплыло в заключенный в артефакте свет. Вокруг не было ничего, только белоснежная пустота, что смотрела на меня, оценивала. Я это ощущала, как и невероятно огромную мощь магии света. «Достойна ли ты?» Прозвучали бесцветные голоса из пустоты. «Не знаю», — честно ответила я, растворяясь в этой пустоте, что обнимала меня со всех сторон, словно мягкие воздушные крылья небесных существ. «Это не мне судить». «Зачем тебе это?» Со всех сторон одновременно спросили голоса. Я задумалась. «А зачем на самом деле? Столько ли этот долг на меня давил, чтобы это сделать? А если бы его не было, сделала бы?» и поняла, что да. Я поняла, что хочу. Я хочу возродить свет в этом мире, честно сказала я. Достоин ли мир света? Перед глазами пронеслись лица Рии, Дианы, Эрла, Боуша, Жиуна и других моих знакомых. Они все в опасности, пока не восстановится баланс, пока мир наполняет нечисть, убивая все больше и больше людей. И даже темные, что истребляли нас раньше, тоже достойны. Ведь потомки не в ответе за своих предшественников. Особенно Равьен. Он очень много сделал для других. Он благороден и... Да, твердо прозвучал мой голос в пустоте, и пустота дрогнула. Тогда ты станешь проводником, дитя. Ты — высшее. Ты — потомок Круга Семи. И только ты можешь подарить этому миру свет. И как только прозвучали эти слова, в меня ударил свет. Воздух вышибло из легких, вместе с моим сознанием из пустоты. Я открыла глаза и увидела свои руки на светящемся камне, из которого вытекала вся мощь заключенной в нем магии. И огромной волной свет хлынул в меня, едва не разорвав изнутри. Я закричала, не в силах вынести эту мощь, эту боль. «Риана!» — закричал рядом знакомый голос, и кто-то схватил меня за руки. «Риана, держись! Ты сильная! Ты сможешь!» Равьен. Это был он, высший темный лорд, враг, который должен был убить меня, сейчас помогал справиться со светом, помогал выжить. Просто помогал. Последнее, что почувствовала, — слезы на щеках, а после вновь услышала крик. Боль только усиливалась. Магии было слишком много. Я не в силах была с ней справиться, выдержать. Не в силах. И в тот момент, когда я уже начала терять сознание, в этот бесконечный свет ворвалась тьма. Тьма Равьена, что разогнала излишки света и начала помогать поглощать его постепенно, а после отдавать в мир. Тьма делилась силой, вливала ее, не жалея. Никогда не знала, что настолько разные магии могут такое. Секунды текли за секундами, минуты за минутами, а, быть может, дело уже шло на часы. А свет все продолжал литься, и я его забирала из артефакта и выпускала в мир. Он растворялся в нем, проникал в тонкие слоя, насыщая собой, чтобы возродиться уже в магах. И я поняла, почему это мог сделать только высший. Диану бы выжгло на первых секундах. Обычным, не высшим магам света не позволял резерв и уровень сил. Но и моих бы не хватило без тьмы, что продолжало помогать мне, несмотря на то, что ее жег свет и ослаблял с каждым мгновением все сильнее и сильнее. Равьен очень рисковал, поддавшись порыву помочь мне. Равьен. При мысли о нем тьма откликнулась и ласково коснулась меня. Я улыбнулась ей в ответ, и... Она открылась. Открылись чувства темного лорда, и я задохнулась под их натиском. Пресветлые. Там было столько страха за меня, столько нежности ко мне, восхищения, заботы и... Любви. Любви? Равьен любит меня? И на этом мои силы окончательно иссякли, а сознание уплыло в небытие.